сегодня ушел, строго-настрого предупредил секретаршу. Будет звонить, не соединять ни под каким видом. Нет, я не жадный. Я даже нищим всегда подавал до одного удивительного случая. Тормозим мы однажды на красный свет возле Пушкинской площади. И к машине на костылях подволакивается слепой в лохмотьях. «Помоги, брат!» А мы с Катькой как раз из постели в ночной клуб следуем. И она мне все время глазами про новый платок для гербария напоминает. И так мне вдруг стыдно стало. Вот я сытый, богатый, в джипе, с любовницей и телохранителем. А вот он, голодный, грязный, оборванный, на костылях и в синих очках. В общем, достал я $100, приопустил стекло и протягиваю. Он берет, приглядывается, даже очки снимает, потом отшвыривает костыли, прыгает через чугунную решетку и, как братья Знаменские, стометровку со свистом. Он, наверное, решил, что я ему по ошибке, не глядя, вместо доллара сотню вынул. С тех пор не подаю. А просят. Все время просят. Знаете, мы с детского сада по жизни общаемся с огромным количеством людей. Одноклассники, однополчане, однокурсники, сослуживцы, подруги, приятели, знакомые, дальние родственники, случайные собутыльники, попутчики. Массовка жизни. Но по мере того, как ты богатеешь или поднимаешься вверх по служебной лестнице, все больше участников этой массовки начинают считать себя главными действующими лицами твоей жизни. Друзьями, одним словом. А к кому еще обратиться в трудную минуту, как не к другу? Так вот, весть о том, что Шарманов гребет бабки совковой лопатой, овладела массовкой. И вся эта очередь верных друзей выстроилась ко мне. Я человек не жадный. Но деньги зарабатываются не для того, чтобы потом раздавать их, как приглашение на распродажу около входа в метро. Одного друга детства в течение месяца я 5 раз случайно встретил возле дверей моего офиса, и каждый раз он бросался мне на шею с таким видом, словно мы не видели с ним 20 лет. Пришла одноклассница, оказавшаяся в Москве проездом, и напомнила, как на школьной дискотеке я залез к ней под кофточку, и она обозвала меня дураком. Само собой подразумевалось, что такое теплое воспоминание требует немедленной отстежки. Из Кузбасса приперся даже однополчанин, который заставлял меня, салагу, чистить ему сапоги. А если голенища не блестели, бил меня фильтром от противогаза по голове. Дал. За науку выживания. Шарманов — фамилия редкая. Но все равно добрый десяток однофамильцев энергично навязывался мне в родственники. Войдя в кабинет, родственничек обычно впивался нежно-пытливым взглядом в мое лицо и объявлял, что я, как 2 капли, похож на Кольку. Сходство с матерью улавливалось гораздо реже, очевидно, из-за незнания ее имени. По отчеству можно ведь выяснить только, как папу зовут. Пришлось составить подробное генеалогическое древо. Теперь каждому пришедшему проведать родную кровь секретарша в приемной выдает анкету, а потом сверяет ее с древом. Помогает. Другое дело — настоящие родственники. Папаша мой —